Сон на 15 октября 2012 года. Таков сценарий. Прияснилось, что научный руководитель, именно так, научный руководитель, а не ректор одного крупнейшего вуза, уговаривает меня пойти к ним работать. Кем работать? Какой курс читать, спрашиваю. Встретишься с проректором, она тебе расскажет, говорит он. Проректор — женщина. Ее фамилия Касымова или Касымджанова, я точно не помню. Но что-то такое. Иду к этой госпоже Касымовой. Иду к большому старому коридору, где лампа в виде белых шаров, а на стенах наружная проводка. Витые провода в желтые матерчатые оплетки, нацепленные на маленькие такие фаянсовые изоляторы. Как в детстве, в бабушкиной квартире, думаю я. В кабинете уже небольшая толпа. Открывается дверь, она выходит в коридор. Очень рослая, довольно молодая тетка, совершенно русского вида, несмотря на фамилию. Темные волосы в пучок, серые глаза, нос картошечкой. Тугая черная юбка, белая кофта, сиреневый пиджак, туфли 40-го размера, длинные стройные ноги. Замечает меня, отодвигает рукой те, кто ее ждет, говорит, а вот и вы, пойдемте пить кофе, у нас тут замечательный кофе, и мы с ней идем по коридору. Какой у вас размер костюма? А размер пальца, в смысле кольца? У нас прекрасные костюмы, с огромной скидкой, вам надо будет приодеться. У вас слишком тоненькое обручальное кольцо, не солидно, бедноват. У нас тут золото очень дешево, но для сотрудников. А у вас есть машина? Вам оформят льготный кредит. Мы поднимаемся по лестнице на следующий этаж. Она вдруг спотыкается, вскрикивает. Ой, я ушибла палец, я разбила палец до крови. Садится. На подоконник снимает туфли и колготки, вытягивает босую ногу. Посмотрите, как ужасно, подуйте мне на палец. На самом деле, ничего ужасного. Но чуть покраснел около ногти. «Подуйте», — говорит она капризным детским голосом. «Я дую. Никуда не денешься». «Вы напишите заявление на ректора», — объясняет она. «Отдадите его мне. Я начну вас футболить. Вы пожалуйтесь вашему другу, научному руководителю. Он скажет ректору. Ректор меня вызовет, наорет на меня. Я стану искать ваше заявление. Оно потерялось». Вам позвонит моя секретарша, извинится и попросит снова написать. Вы принесете, я его завизирую, сама отнесу ректору, и вас оформят. Я говорю, а нельзя ли как-то попроще? Таков сценарий, говорит она. Хорошо, говорю я. А на какую должность вы меня берете, на какую кафедру, что я буду преподавать? Потом я вам все объясню. Хорошо, говорю, я подумаю. Вот это да, возмущается она. Он еще думать будет. Соскакивает с подоконника, без малейшего смущения сдирает юбку, натягивает колготки, надевает туфли и убегает. Вот всегда знал, что не судьба мне работать в вузе.